Que é. Сон уплывал все дальше, и к моменту окончательного пробуждения Кеша уже забыл, что ему снилось. Помнил только вихрь серебряных искр, похожих на бенгальский огонь. И еще, кажется, во сне его звали Рудольфом. Наверное, снился какой-то маскарад. Кеша сунул ноги в тапочки и пошел в ванну опорожнить мочевой пузырь. Суббота, но на душе было скверно, очень скверно, после вчерашнего. Правильно ведь пишут на уличных плакатах, что пятница — враг субботы, но не пишут почему-то, что понедельник — враг воскресенья, иначе человек поймет, как мало у него друзей и много врагов. Кеша отрыгнул и почувствовал рвотный спазм, поднимающийся из глубин живота. Хорошо, что он уже добрался до унитаза, и рвота попала в чашку. Все было не так уж страшно. В холодильнике оставался Гиннес, и много, а в шкафу имелась аварийная бутылка «Блэк-лейбла». Облегчившись, Кеша прошел на кухню, открыл сразу несколько гиннесов и налил черную жидкость в пинтовую колбу классической формы. Ухаживая за первой колбой, он совсем ни о чем не думал. Он как бы заколачивал черную сосущую дыру в солнечном сплетении. Вторая колба была уже косметологической, она шпаклевала и лакировала наложенную на дыру заплату. В результате появилось что-то вроде фундамента, на котором можно было строить новый день. И Кеша позволил себе пару осторожных мыслей. Он вспомнил про бутылку «Блэк-лейбла», и в мозг впорхнуло обещание немедленного счастья. Но открывать виски с утра Кеша не стал. Он знал, насколько это обещание зыбко и обманчиво, и потом он ведь не алкоголик. Первый раз за месяц так нарезался, а все родная контра. Кстати, подумал он, почему наш сайт так называют «контра.ру»? Шеф говорил, что от «контраст» и еще в честь белого движения. Противостоим потоку мутного мейнстрима. Противостоим, да, но бухаем точно так же. Антикорпоратив, как выражаются коллеги. Тогда и принимать, по идее, надо было через задницу, клизмой. После второй колбы Кеша ощутил слабое подобие аппетита. Поев доширака со вчерашней котлетой, он захватил последний открытый Гиннес и сел за компьютер. Сначала он проглядел френд-ленту. Там была опять одна политика. Белочервие ядовито угрызало быдломассу, а быдломасса тупо топтала белочервие. Нашли друг друга. Ну что же, даем мастер-класс. Кеша перелогинился на левый ник, закрыл глаза и представил себе, как превращается в огромного каменного, обросшего мхом и ракушками тролля. Эта визуализация всегда удавалась ему на славу, словно он много лет занимался похожими формами тибетской медитации. Открыв глаза, он положил ладони на клавиатуру. Выходной начался. Сперва, конечно, Украина. Забравшись на ветку под названием «Общество Рагульско-Кацапской дружбы», где шел перманентный срач с бандерлогами, Кеша оглядел поле боя. Третья мировая была в самом разгаре. Высоколобые филологи и интеллектуалы до сих пор делали вид, что способны взяться за руки и среди всеобщего безумия вести уважительный и сбалансированный межкультурный диалог, вырабатывая понемногу дорожную карту будущего примирения. «Ах ты на рифе! Помните, как у Ярослава Магутина? Сначала я ебал Рагуля, потом Рагуль ебал меня. Да тьфу на вас, вечно все опошлите, там не Рагуль, а Рауль!» Но боевые муравьи и пчелы с обеих сторон были суровы, беспощадны и малосентиментальны. Инстинкт гнал их в бой. Войско Рагулей вывесило свежий постер. Янукович, согнувшийся под тяжестью шапки Мономаха, сорванный с изумленного Путина. Лучше всего неведомому художнику удалась гримаса на лице Януковича, в которой слились торжество, страх и мучительная неспособность противостоять давней страсти. Просто какие-то достоевские подробности и глубины. «Твердая четверка», — подумал Кеша. «Тема шапок раскрыта». Сегодня он сражался против бандерлогов. Подав для виду пару тусклых реплик, он дождался нужного поворота дискуссии и выложил заготовленный на прошлой неделе продукт. Это была фото-жаба с голыми братьями Кличко, говорили откуда-то из гей-журнала. Боксеры были не особенно перспективны политически, но остальные вожди укров не вдохновляли совсем. Жаба выглядела роскошно. Над загорелыми братанами слово «удар», а под ними предлагаемый электоральный слоган «Якщо тобі боляче, у тебе геморрой». Для тех, кто не в теме, Кеша оставил под фото-жабой линк на крипт-порнуху, снятую прежней украинской «Беспекой», где какой-то прогрессивный журналист говорил то же самое своему партнеру, только по-русски. Кеша добавил от себя короткий комментарий, мол, непонятно, отчего сексуальное поведение, достойное римского полководца, считается на Украине компроматом. Или дело в том, что журналист, долбясь в сраку, говорит по-русски. Погрузив врага в тяжелое раздумье, Кеша задумался и сам. Почему, интересно, любой хохлодискурс с какого-то момента вырождается в гомосрач? А вот наоборот случается редко. Что говорит психоанализ? Психоанализ в таких случаях помалкивает, опасаясь, что бойцы не кстати вспомнят про его еврейское происхождение. Впрочем, у Кеши был заготовлен еще один продукт, никак не связанный с однополой любовью. Здоровая смесь традиционного эроса с не менее традиционным танатосом. Перелогинившись еще раз, Кеша выплюнул в ту же ветку вторую заготовленную фотожабу. Рекламу шампанского «Вдова Кличко». В этом, правда, была уже какая-то некромантия. Кеша покосился на пробковую доску над компьютером, по ее верху проходила веселая надпись разноцветными буквами «Fuck the system» — «Ебать систему». Ниже были пришпилены булавками разные картинки, приколы в прямом смысле. Пара юных японочек в школьных матросках, гулаговский плакат с канала «Армейцам», от такой хари вздрогнул бы и Шариков, портрет Марка Цукерберга в виде осьминога, непристойный рисунок под названием «Куприянов и Наташа», 30-е годы кто-то из АБРУ, хан Бату, съедающий живого хомяка для устрашения послов, писатель Борхес на фоне книжных полок и так далее. На почетном месте в центре доски висела обложка пропагандистской брошюры ельцинских времен с фотографией припухшего президента и гордым названием «Я отвечу за все». Говорят, умные люди заметили и сразу изъяли из продажи, но книга, как говорится, не воробей. Для Кеши эта обложка была надежным моральным противовесом ко всем возникавшим сомнениям и тревогам. Каждый раз, когда у него возникало квазирелигиозное чувство, что он создает себе что-то вроде кармы, он поднимал глаза на картинку и успокаивался. Контра.ру, конечно, таких шуток не одобрила бы, но сегодня выходной. Отработав всю неделю на чешский бренд «Козел», с полным правом пьем в выходные «Гиннес», ну или наоборот. Чисто для равновесия, за нашу и вашу свободу. Плечо уже раззуделось. Кеша опять перелогинился, перепрыгнул на другую ветку и с удовольствием потроллил сперва ватных, на Майдане плитку с улиц пустили на снаряды, информация к размышлению не агент ли ЦРУ, жена Собянина, потом рукопожатников, сегодня слово «рукопожатный» означает, что по вашему адресу уже выехал вежливый каменный гость, а потом вступил в бодрый говносрач с известным блогером, для затравки обозвав того звездой медиахолдинга «Ж2». «Приветствую революционную матросню! Я не мартышка, я в служебной шапке-невидимке. Ща представлюсь. Заслуженный блогер РФ, майор сетевого спецназа, создатель мемов «Еуропа, це Украина» и «Идите нахуй, фейсбучане». Требуем закрыть холдинг. Два нах». Бан. Жаль, прошлый раз у дяди пукан нехило так бомбанул. Тогда Кеша объяснил, что секс с матрасом — это единственная форма pledge of obedience американскому флагу, доступная публичному интеллектуалу в эпоху гонений на свободное слово. И вот они, гонения. Кеша еще раз поглядел на только что составленный иероглиф. 3/2. Полоски тоже выходят, Adidas носят. Вот это я понимаю, product placement, что называется 360-градусный маркетинг. Вздохнув, Кеша перелез на другую ветку, поучаствовал немного в многолетней, как пушкинский дуб, дискуссии на тему «Сколько пидорасы заплатили Охлобыстину и в какой уже раз?» и, перевалившись через пару топиков, оказался на ЛГБТ-поляне. Народная замета: если день начался с хохлосрача, то завершится здесь. Там было раздолье, леса полные дичи и все нужное для доброй охоты. Кеша ввинтился в одну из дискуссий и долгое время развивал мысль, что российская тюремная мораль перекрашивает в свои цвета даже святыни ЛГБТ. Ежедневно сообщают про гей-активистов, которые выходят на подмостки и прислоняются к дверному косяку. А вот гей-пассивисты, сочетающиеся в русских тюрьмах париями, молчат в своих клозетах, как ягнята, и бороться в первую жопу следует именно с этим. На ветке была пара американцев, которые ничего не поняли, но Кеша и не стал объяснять, а вместо этого набросился на них с упреками, что лидеры свободного мира ничего на самом деле не делают для защиты gay and pussy rights in Russia, а только лицемерят. Например, можно было бы заставить американского президента и британского премьера хотя бы раз в неделю надевать розовый пиджак, а еще лучше не раз, а все 7. Перелогинившись, Кеша увенчал свое выступление кратким «Гей-сексуализм излечим» и оставил бедных гей-сексуалов в покое. Вокруг было много новых целей, с ветки на ветку, и каждому, как косам, по балде. Кеша не испытывал злых чувств никому из затролленных. Он просто использовал энергию общественного возбуждения как серфингист волну. Против гей-сексуалистов и либеральных блогеров он точно ничего не имел. Но он любил кидаться в граждан, трещащих от внутреннего электричества, словами с зарядом противоположного знака и наблюдать атмосферные эффекты. Политика, однако, уже наскучила, хотелось чего-то светлого и позитивного. Кеша переключился на порно. Через минуту классная японочка в школьной матроске уже делала на экране мультикультурный миньет бритому наголо негру. Называлось «Ясное дело, случай на уроке». А вот в политизированном Рунете такой клип обязательно назвали бы уроком толерантности. Негр был самый устрашающий, с огромной золотой цепью на груди. Джанго снял, а этот еще нет. Наверное, не встретил пока своего Тарантино. Ну, очень красивая японочка. Просто очень. Такую в Москве не сыщешь. Тут можно развернуться только по линии самого Джанго, вызвать бюджетную негритянку. Стоит 4000 в час. Но боязно. Соседи пробьют из глазков, скажут потом матери. Они такие. Ехать же к негритянке впадлу. Будет грязно, холодно и неромантично. Кеша подумал, что можно было бы позвонить Машке и попробовать помириться, но сегодня ничего не срастется, и завтра, видимо, тоже. Да и энтузиазма особого не было. Даже когда все срасталось, обнимая полноватую и не слишком красивую Машу, Кеша все равно воображал на ее месте субтильную японочку в гетрах. А японочка вот она, на экране. И конкретно сегодня Машка уже проиграла ей тендер. С этой мстительной мыслью Кеша достал, начал и закончил как раз за 2 секунды до конца ролика. Уже не столько на японскую школьницу, сколько на 3 размытых огня, вдруг выскочивших на экран. Наверное, софиты на порностудии. Они же в порнобизнесе все великие режиссеры с подтекстом и метафорами. Кеша отдышался, и сразу вспомнилась хохма с Башорга. Как чувак поглядел под свой компьютерный стол в свете ультрафиолетовой лампы и понял, что пора заводить девушку. Смешно-с. Только в жизни все сложнее. И девушка вроде есть, во всяком случае, в теории, и ультрафиолетовую лампу лучше не включать. Теперь можно было посмотреть кино. Что-нибудь из старого, скачанного про запас. Вот, например, «Обливион». Лукнем-ка на ускоренной. Что это значит «Обливион»? Как будто кто-то съел салат оливье, а потом сблевал назад в тарелку. Кино, кстати, примерно такое и есть, но ускоренной правду не спрячешь. Все где-то уже было, причем много раз. Пиндосы отовсюду воруют понемногу. Но по-умному, с адвокатом, не докопаешься. Ну вот как они такие фильмы смотрят? Че, хоть на минуту можно забыть, что это Том Круз? Нельзя. Вот и думаешь весь фильм. То про саентологию, то про пластическую хирургию, то про телку, которой привалило покривляться рядом с богатым Буратино. По типажу такая 5000 в час. Спасибо, хоть взяли в бизнес славянскую душу, а то у них в кино наших постоянно какими-то идиотами изображают. Не узнали Сильвестра Сталлоне, который пришел к русским в лагерь, натершись пулеметным маслом. Он опять пришел, специально разделся до трусиков, а его опять не узнали. И даже хотели убить. Ну его этот Обливион. Лучше поиграем. Не зря ведь консолька у нас. Все-таки могут пиндосы, когда хотят. Ой, могут. 5-я GTA — вещь. За нее можно и Ирак простить, и, в принципе, Ливию, но не Украину. Кеша загрузил последний сейф и пошел бородатый и потлатый, каким сделал своего любимого бандита Тревора по улице, чуть прикрытого фиговым листком Лос-Анджелеса. Какой-то встречный анимационный негр, которого Кеша толкнул, начал, жестикулируя, качать права, глядя на титры, Кеша с наслаждением заряжался мультикультуризмом в потоке отборного негритянского мата. Вряд ли создатели имели это в виду, думал Кеша, но если Тревору приклеить в парикмахерской длинную бороду, сделать длинный хайр, а потом еще надеть черные очки, получался вылитый Радуев в расцвете сил. Диверсионно-штурмовой батальон чеченских шахидов в змеином сердце Пиндостана. Можно нормально так отдохнуть, снять стресс. — Ты как говоришь с полковником Радуевым, пиндосская собака? — грозно спросил Кеша, нажав ЛБ, чтобы открылась оружейная распускалочка. И выбрал свой любимый автоматический шотган с глушителем и дисковым магазином. Негр сразу стух и врубил заднего. Зато заматерился другой с массивной голдой на груди. И вынул ствол. «Трах, трах! Не будешь, сука, наших японочек трахать! Вот чем шотган хорош, убивает говно с одного раза. Жаль, кстати, что так быстро. Уж больно хорошо эти черные пиндосы матерятся. У них только негры так говорить умеют, белые нет. Только негры слишком быстро тараторят, не разберешь даже с титрами. А Обама, интересно, мог в юности? Fuck you, nigga, don't be that such a funny fucking fuck dog. Может, он так со своими сверстниками и общается? Хотя нет, он же мусульманин, а им ругаться запрещено. Общество равных возможностей. Подумаешь, негр-президент. Вот когда поставят негров на федеральную резервную систему. Система. Ведь какие идиоты вокруг. Они полагают, что система — это Путин или Обама. А если очень умные, уверены, будто система — это ФРС или Елен-Шмелен. А система — это светящийся экран на расстоянии 60 сантиметров от глаз, с которым мы трахаемся, советуемся и интересуемся, какие для нас сегодня будут новости. Путин, Обама, Елен. Это на нем просто разные картинки, а экран один и тот же. Мы думаем, что экраном управляем наполовину мы, а на другую половину спецслужбы, но на самом деле сам экран уже давно управляет и нами, и спецслужбами. Вот что такое система. И как, спрашивается, с ней бороться, если про борьбу с ней мы читаем на том же экране? Кеше со всех сторон уже ехала полиция, наверное, засекли враждебный ход мыслей. Но Кеша был к этому вполне готов. Полковник Радуев забаррикадировался в углу двора, спрятался за капотом малолитражки, и теперь к нему нельзя было подобраться ни сбоку, ни сзади. «Идите, мусора, возьмите меня, ну!» «Сначала РПГ, потому что из него можно одной гранатой убрать и мусоровоз, и всех мусоров. И так до 20 раз. Ага, ага. Так, вертолеты, их уже гранатой не достанешь, зато из пулемета самый раз. Сперва стрелок выпадет, потом пилот, и вертолет куда-то за дома. Теперь второй вертолет. Третий. Фак, факин фак, завалили! У них там, похоже, алгоритм. Нельзя подряд больше 5 вертолетов сбить. Вся игра такой же палево, как и этот их рынок с демократией. Проверено. Если угнать вертолет, сесть на небоскреб, куда мусора залезть не могут, и гандошить из тяжелого снайпера по машинам, где тогда весь их хваленый реализм? Одного водилу грохнешь, другого грохнешь, вроде две тачки остановились на дороге, все как положено, потом вертолет подлетит на 5 секунд, отвлечешься, глядь вниз, и где эти машины растворились в воздухе, словно не было их. Вот как после такого верить в доллар? Кстати, за окном уже темно, можно накатить Black Label. Кеша прошел на кухню и достал бутылку. Чтобы не пить одному, он чокнулся с отражением в оконном стекле, и на миг ему показалось, что вместе с ним выпивает синий московский вечер. Из головы никак не шли исчезающие машины из 5-й GTA. Что-то в этом было экзистенциально тревожное, страшное. Даже дырки от пуль, уж чего, кажется, бывает надежнее, исчезают, если отвернуться. Но ведь и в жизни все так. Только чуть дольше держится. Где сейчас Вавилон? Где Александрия? Где, я вас спрашиваю, Мемфис? Просто в реальности есть дополнительные подпрограммы, которые следят, не раскапываешь ли ты, к примеру, Александрию. И если убеждаются, что да, рисуют тебе какой-нибудь глиняный кирпич с профилем Александра Македонского. А что, вполне может быть. Может, и мы сами такая же компьютерная симуляция, которая есть только до тех пор, пока какой-то компьютерный хулиган держит нас в кадре. А когда кадр передвинут, мы просто исчезнем, как машины из GTA или Александр Македонский. Какой следует вывод? А такой, что надо срочно еще выпить, пока бутылку этих сук в фокусе. На столе тренькнул айфончик. Кто-то прислал СМС. Интересно, что хочет сказать человечество Кеши в этот непростой час внутренней смуты? Так. Кулизар, осталось 4 дня, суперакции 2x2. Купите 2 игрушки и 2 других получите в подарок. Мы добавили в акцию, понятно, можно было не сомневаться. Кулизар, чего ты ждал, Кулизар? Забыл, что ли, где живешь? Вот интересно, можно этих сук засудить, которые целыми днями в мобилу срут? В Америке, наверное, можно, а у нас только грипп подхватишь приемных. Раз уж взялись за айфончик, накатим-ка еще 100 черной и поиграем в Candy Crush. Не, лучше в птичек. Так, что тут у нас? Спейс, красота, планета в кратерах, синие космические облака. Птички злые-злые на черном мертвом астероиде, в летных очках гомонят, а на другой планете храпит зеленая свинья. Злая она или добрая, нам не сообщили, сказали только, что у нас война. Так, мимо, есть. Что же это они так крякают, когда в цель попадают? Небось, больно помирать, а? Если вдуматься, мы в 21 веке даже римлян обогнали по жестокости. У них Колизей был один на всех, и ходили туда раз в неделю, а у нас Колизей в каждом доме работает 24 часа, и все чисто, сука. Никакой ответственности, никакой моральной вины, и птички чик-чирик уходят в последний бой за наше электронное счастье. Верные тамагочи режима, как написали бы твиттерасты, мрут на добряке. Кеша вдруг почувствовал какой-то мутный спазм в животе. Сперло дыхание, так бывало, если выпить крепкого алкоголя, не съев ничего существенного. Надо было немного подышать свежим воздухом. Кеша положил пискнувший очередной смертью айфончик на стол, встал и открыл окно. На кухню ворвался холодный воздух. В нем была странная свежесть, таинственный аромат непонятной природы. Словно бы на стеклах домов в темноте действительно цвели белые ледяные цветы, наполняя своей пыльцой промерзший воздух. Или, может быть, запах прилетал из далекой Гипербореи, откуда по старой привычке дул иногда ветер. Еле уловимый ледяной аромат напоминал о чем-то древнем, высоком, строгом и простом. С Кеши на секунду сдуло весь кайф. Почудилось сказочное и страшное, будто открылось не окно, а дверь колесницы смерти, и в нее ворвался морозный ветер. Он поглядел вниз. В свете фонаря на земле лежало что-то круглое и темное, с зеленоватым отливом, плохо различимое с 12-го этажа. То ли черный пакет с мусором, то ли свернувшаяся калачиком собака. И еще на этой круглой фигне были два выступа, словно ручки. Или... ну да, уши, как у свины из Angry Birds. У Кеши закружилась голова, и он даже ухватился пальцами за подоконник. На миг ему показалось, что далекий фонарь светит не внизу, а впереди... и он сейчас шагнет из колесницы смерти и помчится навстречу этой свиной голове, еле видной в синем сумраке, как летал сквозь черную вечность уже не раз и не два. Полетит, чтобы выполнить свое единственное предназначение, а сзади за его спиной останется крест безголовых и какие-то очень страшные, очень умные птицы, безжалостные в своей холодной космической красоте, которые направят его полет. Но через миг головокружение прошло. Кеша несколько раз вздохнул, закрыл окно и сел за стол. Вот так люди из окон и падают. Надо же такое придумать, колесница смерти, крест безголовых. Ну и что это было? От свежего воздуха, от блэк-лейбла или от всего вместе? Или бухло паленое? Может, даже не паленое, а какое-нибудь психотропное по новой секретной программе? Кто его знает, чего они туда мешают? Вон раздали на Майдане спецпеченье, до сих пор у людей психоз. Ну... раз вискарь психотропный, значит, надо его полностью уничтожить, как химоружие в Сирии. Сирия, Сирия, вся залупа синяя. Сейчас допьем, потусим в Фейсбуке и спать. Завтра, слава тебе, Господи, опять выходной. Не забыть только зарядить айфончик.